трещины стен он вбил клинья и подвесил на них две полки. На одной лежали материалы для живописи, на другой — книги, раздобытые с помощью отца Георгия, преимущественно те, в которых было много иллюстраций. Кроме того, с разрешения игумена Василит держал в мастерской кое-что из еды. Федя мог прийти с минуты на минуту. Василит прибрал мастерскую и разложил вдоль стен картинки в том порядке, в каком собирался показывать их другу. Василит давно не виделся с мальчиками. Сегодняшняя встреча была для него знаменательной. Впервые он решился вынести на чужой суд свои живописные творения. Однако, боясь насмешек со стороны отжина, он пригласил пока одного Федю. Едва Василит закончил приготовление, как снаружи донесся стук упавшего камня. Было условлено, что Федя отыщет провал в монастырской стене и, давая знать о своем приходе, бросит в него камень. Василит выбежал в парк и, взобравшись на стену, помог другу влезть на нее с той стороны. Потом провел его через кусты в пещеру. От пещеры Федя пришел в восторг. Он всю ее обошел, все осмотрел. Только после этого Василит поставил на мольберт свою первую картину. «Ух ты!» — сказал Федя. С минут он рассматривал ее, а Василит, замирая от волнения, стоял рядом. «Неужели сам рисовал?» — спросил Федя. «Сам кто же еще?» «Здорово!» — сказал Федя с глубоким убеждением. «Я так не смогу». «А кто это рядом с медведем?» Василит покраснел от удовольствия. «Это человек Божий, Алексей. Он в лесу жил. К нему все звери ходили, любили его. Здесь он медведя кормит». «Понятно. А где у медведя вторая задняя лапа?» «Ну как где? Она за первой спряталась?» «Как же она могла спрятаться?» «Вот чудак, смотри!» Василит отошел на несколько шагов. «Если я боком к тебе встану, будет видна вторая нога?» «И правда не видно», — согласился Федя. На следующей картине была изображена лань с теленком у ручья. Теленок пил, а мать тревожно смотрела в сторону. Дальше следовали рысь, притаившаяся на суку, караван ослов на горной дороге, кобылица с жеребенком, резвящимся на лугу. «Ты коней рисовать умеешь», — удивился Федя. «Слушай, взял бы и нарисовал красноармейца на коне в Буденовке с саблей и пикой. Знаешь, как красиво может получиться?» «Ладно, я попробую. Только у меня люди хуже выходят». «А ты людей учись рисовать. С ними интереснее будет». Друзья уселись на камнях. «А вообще-то как дела?» — спросил Федя. Лицо Василида опечалилось. «Плохи дела». «А что?» «Казначей на меня, видать, злобствует. Если, не дай бог, что с отцом Георгием случится, съест он меня». «Ты, Василит, потерпи. Пока время голодное, здесь отсидись. А там что-нибудь придумаем. По новому декрету попам запрещено детей воспитывать. Если не вмоготу станет, всегда тебя можно забрать». «А куда я денусь? Пропаду я в миру. Кругом безбожники, смеяться надо мной станут». «Да ты что?» — горячо воскликнул Федя. «Мы с отжином рядом будем. Пусть только посмеют тебя обидеть». Василит слегка повеселел. «Ладно, там видно будет». «А чего ваши попы не поделили?» — спросил Федя. «Не попы, а отец Георгий с святыми отцами», — поправил недовольно Василит. «Но я же говорил, что отец Георгий хочет деньги на голодных пожертвовать, а Евлагий со своей шайкой тому противится. По всему, видать, замышляют что-то недоброе, смерти его жаждут». Василит понизил голос. «Я тут кое-что узнал. Деньги-то, о которых речь идет, не просто деньги, а целое сокровище». «Сокровище?» Федя насторожился. «Да, сокровище», — повторил Василит, придав как можно больше значительности своему лицу. «Может, пустяки какие-нибудь? Безделушки?» «Как бы не так. С чего бы тогда сыр-бор разгорелся? Мне сам отец Георгий рассказал. Золото, серебро, драгоценности». «Откуда же оно взялось, сокровище?» «Этого он не сказал. Знаю только, что давно это было. А остальная братья про него знает? Сомнительно. Как я смекаю, оно даже не записано нигде, а так, само по себе хранится. Да, что-то здесь нечисто. А в ревкоме о нем знают? Нет, конечно. Вот здорово, вскричал Федя. Пойти в ревком, да рассказать обо всем. Уж будь спокоен, там разберутся. Нет, ты не горячись. Может, отец Георгий по-своему повернет? Он что-то замышляет против своих недругов. Ну ладно, подождем, неохотно согласился Федя. Он говорил так, словно был уже причастен к делу. Но ты следи за всем этим, и если что случится, мне сразу дай знать. Василит спохватился. Следить, говоришь? Да за мной самим уже следят. Ишь ты, с чего бы это? Пока сам в толк не возьму. Может, на всякий случай, раз я при игумене состою. Вот и хорошо. Они за тобой, а ты за ними следи. Кто кого перехитрит? Василит довольно улыбнулся. Я их теперь сколько угодно за нос водить могу. А когда надо будет, всегда убегу. Не очень-то хорохорься, будь осторожен. Святые отцы шутить не станут, если дело золота касается. И то правда. Василит стал собираться, пора было вернуться к игумену. Федя бросил последний взгляд на картины послушника. В глазах его мелькнула какая-то мысль. «Слушай», — помедлив сказал он, — «а ты бы мог с карточки портрет нарисовать? Тебя, что ли?» «Нет, не меня. Я же говорил, что людей еще плохо рисую. Уж как получится. Знаешь, чтобы тебе интереснее было, нарисуй ее с буйволенком». «Кого ее?» «Потом скажу». Лицо у Феди порозовело. «Ладно, принеси карточку». Василит проводил друга до монастырской стены. По дороге условились о ближайшей встрече. Когда вихрастая Федина голова скрылась за стеной, Василит поспешил в келейную. За разговорами прошло немало времени. Беспокойство за здоровье игумена вернулось к послушнику, и он попенял себе за долгую отлучку. Но то, что его ждало, превзошло все опасения. У лестницы, ведущей к покоям настоятеля, толпились иноки. Они разговаривали вполголоса, тревожно поглядывая на дверь келейной. При появлении Василида все молча расступились. Вне себя от мрачного предчувствия он взбежал по лестнице и распахнул дверь, и тут словно его в грудь толкнули. В келейной сидел Евлагий. «Где тебя нечистый носит?» — злым шепотом спросил он. «Владыко, который раз уже спрашивал». Василит рванулся было в покое. «Стой! Посиди пока здесь. Доктор там». Они молча сидели рядом. От такого соседства мальчику было не по себе. Наконец доктор вышел. Евлагий остановил его и стал расспрашивать. Василит проскользнул в спальню игумена. Уже в приемной пахло лекарством. Отец Георгий лежал в постели. Рядом сидел брат Милосердия. При появлении мальчика отец Георгий тихо сказал: «Брат Стратоник, оставь нас, выйди в келейную». Монах подчинился, но от двери кинул подозрительный взгляд. Игумен слабым движением руки поманил мальчика, и тот присел на место ушедшего. «Что, хуже стало, святой отец?» «Да, брат, и левая рука отнялась, и нога», — говорил он тоже с трудом и не очень внятно. «Теперь ясно, что близок мой конец». Он движением руки остановил мальчика, когда тот хотел возразить. «Слушай, что я скажу. Так уж случилось, не знаю теперь, на кого мне, кроме тебя, положиться». Он перевел дыхание. «Под головой у меня лежит письмо. Достань». Василит приподнял с краю подушку и достал конверт. «Так вот», — продолжал игумен, — «спрячь его надежно. А как узнаешь о моей кончине, Выжди момент, когда глаз за тобой не будет, и отнеси письмо в ревком. Постарайся отдать лично председателю. Известие, что в письме, его обрадует. А в обители пусть ни одна душа об этом не ведает. Все ли понял? Да, святой отец. Ну вот и ладно. Спрячь письмо. Храни тебя Господь. Уйду из этого мира со спокойной душой. Он с нежностью смотрел на мальчика. Будешь обо мне помнить? От его слов на глазах у Василида выступили слезы. Буду. Вечно буду помнить и в молитвах поминать, прерывающимся голосом ответил Василид. Благословите и простите, если не угодил чем-нибудь. Благослови тебя, Господь, и Пресвятая Богородица. Веди его, Господи, на путях твоих. Прощай, сын мой. Он притянул мальчика к себе и поцеловал. Затем последним усилием перекрестил его. Вслед за этим рука его бессильно скользнула по одеялу. Взгляд начал тускнеть. Он впадал в беспамятство. Сзади, без стука, открыв дверь, вошли казначей и брат милосердия. Евлагий взял Василида за руку и вывел за дверь. Слезы застилали мальчику глаза. В приемной сидел прибывший из Сухума иеромонах Николай, избранный умирающим в духовные отцы и исповедники. Василид вышел на галерею. Свежий воздух немного придал ему сил и заставил вернуться к мысли о последнем поручении отца Георгия. Необходимо было поскорее спрятать завещанное письмо. Мысль о тайнике в парке мелькнула в уме мальчика, но ее пришлось отогнать. Уходить в такую минуту значило вызвать подозрения, а заодно и слежку. Василид направился в свою келью. Она сохранилась за ним с тех времен, когда он еще не был послушником игумена. У поворота галереи мальчику вдруг преградил дорогу пьяный инок. Это был брат Иван, получивший среди братьев прозвище Бурдюк. О том, что он лентяй и выпивоха, известно было всем, но напиться в тот час, когда игумен лежал на смертном одре, это ли не святотатство? Испытывая брезгливость, Василид хотел обойти его, но Иван Бурдюк обнял его за плечи и, толкая мальчика в соответствии с колебаниями своего непослушного тела, зашептал: «Не гневись, отрок, пожалей грешную душу, спрячь в своей келье, а тот до своей не добраться». Василид устремился было вперед со словами: «Не до того мне, брат Иван, отец Георгий помирает, хочу один побыть». Но монах еще крепче вцепился в него: «Выручи, не бросай одного. Вместе помолимся за спасение души нашего владыки», — бормотал он. Рука его скользнула по груди мальчика, под рясой хрустнула бумага. Василид судорожно вырвался из объятий монаха и припустил бегом по галерее. Он вбежал в свою келью, плотно прикрыл дверь, прислушался. К счастью, пьяный отстал. Да и был ли он пьяным? Василид упал на кровать и, переводя дух, лихорадочно соображал, куда спрятать конверт с письмом. Келья его была малюсенькой. В ней умещались лишь кровать да столик с табуреткой. Еще в углу стоял аналой. Аналой — подставка для церковных книг. С Библией на тканой абхазской скатерке. А над ним — киот из 5-6 икон. Киот — навесной застекленный шкафчик для икон. Взгляд Василида привычно остановился на лике Спасителя. Он встал на табуретку и засунул конверт за икону. Уж кто, как не Христос, поможет ему в благом деле? Однако беспокойство не оставляло мальчика. Он вспомнил, что в углу под кроватью одна из каменных плит пола расшаталась. Сдвинув кровать, он поднял плиту. О таком тайнике можно было только мечтать. Василид достал конверт из-за иконы и положил под плиту. Щели между плитами тщательно засыпал мусором. Вслед за тем он вдруг почувствовал ужасную слабость. За окном стемнело, Василит лег и отдался горестным мыслям. Только сейчас он понял, как тихо и безмятежно протекала его жизнь в обители. Особенно благополучными были два последних года, когда его пригрел вниманием игумен и взял к себе в келейники. Из-за своей привязанности к мальчику отец Георгий прощал ему мелкие слабости, погрешности в учебе и послушании. Его не обременяли тяжелой работой. Монастырские трапезы были вкусны и обильны. Даже сейчас, когда кругом было так голодно, братья не испытывали нужды в еде. А что ждет его теперь? Казначей не оставит его в покое. Куда деваться, если жизнь в обители станет невыносимой? Одно утешение — рисование, но ведь его занятие перестанет быть тайной, и тогда не миновать беды. Василит вспомнил Федю и Аджина, и у него потеплело на душе. Хорошие друзья, но и они не в силах изменить что-нибудь в его судьбе. Со смертью отца Георгия он останется один-одинешенек на всем белом свете. Мало кто спал этой ночью в обители. Часть братьев была занята на келейном правиле, ночные моления, проходящие в кельях. В 2 часа ночи редкие удары колокола призвали другую часть иноков на всеночную. Многие скорбели в преддверии печального события, но были и такие, что радовались и строили новые планы. Глубокой ночью Василит забылся, наконец, в беспокойном сне. Пробуждение было горестным. Редкие удары большого монастырского колокола, одинокие и протяжные, возвестили о том, что душа настоятеля отошла в иной мир. Вся братья уже поднялась на ноги, и вскоре огромная монастырская площадь заполнилась скорбной черной толпой. Печальное событие скоро облетело епархию, и в тот же день для прощания с усопшим в обитель начало съезжаться высшее духовенство. В 4 монастырских церквах и храме начались поминальные службы, в кельях — моления. Тело усопшего положили на стол, покрытый черным бархатом, в приемной настоятельских покоев. К тому времени, когда Василит пришел туда, возле тела собрались все члены духовного совета и приезжие духовенства. Ждали прибытия архиерея. Василит проник в приемную с трудом. Дежуривший в келейной монах пропустил его лишь после долгих уговоров и слез. Как скоро мальчик почувствовал перемену в своем положении. Отец Георгий лежал со сложенными на груди руками, в изголовье горели свечи. От их колеблющегося света по лицу умершего двигались тени. Василит сдерживал рыдания, и слезы беззвучно катились по его лицу. Евлагий, склонившись к приезжему священнику, фарисействовал так, чтобы слышали все: «Лишились мы своего владыки, доброго пастыря, положившего душу свою за овцы своя. Как-то переживем мы это горе. Каково-то пастве без него будет. Упокой душу его, Господи!» Теперь, когда опальный владыка не был опасен, ему устроили торжественные похороны. Они состоялись на следующий день. Тело отца Георгия положили в гроб и перенесли в собор. Здесь были отслужены обедня и панихида. В соборе ярко раззолоченный иконостас переливался в свете паникадил и сотен свечей. Снаружи доносилось неустанное гудение колоколов. Внутри воздух дрожал от раскатов монастырского хора. Василит едва выстоял службы. От всех переживаний и духоты болела голова. После погребения он еще долго с безутешным видом стоял у часовни. Теперь он остался один. К Василиду подошел брат Платон и, взяв за руку, почти силой увел от часовни. «Крепись, сыне», — говорил он, — «настал для владыки час, которого никто не минует. С мертвыми не умирают, — говорят». утешься, о себе подумай». Расставшись с добрым монахом, Василит отправился к тайнику, чтобы там погоревать в одиночестве. Однако стоило ему оглянуться, как за спиной он опять увидел брата Агаву. Господи, в такой день его не оставляют в покое. Лишний раз рисковать не стоило, поэтому Василит погулял по парку и пошел в келью. На площади, на галереях монастырских корпусов толпились группами монахи. Братья обсуждали печальные события, гадали о том, кто будет преемником умершего владыки. Василит пропустил обеденную трапезу и вплоть до вечерней службы не покидал кельи. Мысли его сосредоточились на том, как переправить в Ревком завещанное игуменом письмо. Надо было проявить немалую изобретательность, чтобы ускользнуть от казначейского соглядатая и вернуться назад незамеченным. Какой же момент для этого выбрать? Василиду вдруг захотелось убедиться, что письмо на месте. Он выглянул за дверь. Никого. Он отодвинул кровать и поднял плиту. Конверта под ней не было. Глава 15, рассказывающая о том, какой выход можно найти из безвыходного положения. Василиду хотелось выть и биться головой о стену, но он лишь метался по тесной келье, проклиная себя за неосмотрительность. К переживаниям мальчика прибавился еще и страх. Можно было не сомневаться, что его участие в деле, направленном против интересов казначея, не пройдет ему безнаказанно. Василит бросился на кровать и уткнулся головой в подушку. Прошло немало времени, прежде чем он обрел способность думать. Может быть, все не так ужасно? У него есть выход — пойти в Ревком и рассказать о письме председателю. Но это не так-то просто. Одно дело — отдать письмо и уйти. Другое — беседовать с незнакомыми людьми вместе проклинаемым обителью. А что ждет его по возвращении? От казначея пощады не жди. Василит слышал, с какой ненавистью говорил Евлагий о новой власти. И вообще, что дальше? Во всяком случае, надо быть начеку, слежку за ним не ослабят. В конце концов, он решил не предпринимать ничего до тех пор, пока не увидит Федю. Ведь ему можно будет поручить пойти в Ревком. У него и отец там работает. Эта мысль немного успокоила Василида. Свидание с другом у него было условлено на послезавтра. На следующий день, отстояв за утренню, он, движимый тоской, оказался в уголке парка, где они с отцом Георгием провели столько тихих блаженных часов. Голые растрепанные розовые кусты, за которыми так любил ухаживать старец, вид скамьи, на которой он недавно сидел, так подействовали на Василида, что он снова в который уже раз стал плакать. Посидев немного в беседке, он успокоился, достал припрятанный под скамейкой сухой корм и покормил рыбок. Потом отправился в келью. За ним продолжали следить все тем же недреманным оком. К брату Агаве присоединился еще один инок. Стоило мальчику покинуть келью, как кто-нибудь из них уже маячил невдалеке. «С ума сойти! Можно подумать, у них дел других нет». Василит старался не смотреть в их сторону, пусть думают, что он не замечает слежку. В нужный момент легче будет улизнуть. Как-то задумавшись, он проходил под аркой, служившей выходом из сада, и вдруг нос к носу столкнулся с отцом-казначеем. Все сжалось у него внутри. Он отвесил Евлагию поясной поклон и хотел было пройти мимо, но тот остановил его. «Стой, отрок! Отвечай! Почему за утреннюю пропустил?» «Я был на службе. Уже после заутренней в сад пошел». Евлагий смотрел мимо него тусклым взглядом и, словно не слыша, спросил. «Отец Рафаил, был ли сей послушник в храме во время заутренней?» Василита не заметил, как рядом оказался уставщик. «Нет, владыка, не был», — заявил он с готовностью. Василиц стоял, тараща глаза от изумления, ведь кто-кто, а отец Рафаил видел его во время службы. «Устав нарушаешь, да еще и старших обманываешь», — продолжал казначей. «Думаешь, если игумена нет, так все с рук сойдет? Не надейся. Назначаю тебе епитимью. Впредь до моего указа будешь сидеть в келье, выучишь молитвы Макария Великого, третью и четвертую, а еще Псалом 22. Отец Рафаил, глаз не спускай с него, чтоб опричь келье только к заутренне да к вечерне в храм выходил. В остальные часы никуда ни ногой. И чтоб к нему никто не ходил. Пусть на хлебе и воде посидит, отмаливает содеянное». Не взглянув больше на мальчика, он отправился дальше. Василит поплелся к себе. Идущий следом отец Рафаил болтал без умолку, изо всех сил разыгрывая сочувствие, но перед входом в келью предупредил. «Так слышал? Только в храм можешь отлучаться». Новое несчастье совсем сломило Василида. Он сел на кровать и тупо уставился в угол. Потом лег. За дверью иногда слышались шаги. Кто-то ходил по галерее. В 2 часа пришел монах, принес в кружке воды и краюху черного хлеба. Дверь кельи, согласно заведенному порядку, не запиралась ни изнутри, ни снаружи. Жизнь иноков должна быть на виду. Сейчас Василит задумался над этим. Хорошо это или плохо? Запереться нельзя, зато выйти можно. Вечером Василит отстоял службу в храме. Присмотревшись, он сделал вывод, что здесь за ним не следят. Видно, его соглядатаям не приходило в голову, что он может сбежать во время службы. Это было неплохим прикрытием, особенно если учесть, что завтра предстояло свидание с Федей. К заутрене он пришел одним из первых в расчете на то, чтобы его увидели в храме, но к началу службы занял место за колонной, подальше от алтаря. Служба началась. Простояв 5 минут, он осторожно огляделся. Шпионов не было видно. Уставщик стоял далеко впереди. Тогда мальчик, пятясь, отошел назад и за спинами монахов выскользнул из храма. Завернув за угол и убедившись, что следом за ним никто не вышел, он припустил бегом в глубину парка к тайнику. Федя уже был здесь. Он встретил Василида радостным возгласом, но вид приятеля испугал его. Лицо осунулось, взгляд настороженный, поминутно оглядывается, словно ждет погони. «Что с тобой?» — спросил Федя. Участие в его голосе так подействовало на Василида, что он вдруг разрыдался. Федя не на шутку встревожился, обнял друга за плечи. «Ну, будет тебе, будет. Он ведь старенький был». Он заставил друга подойти к ручью, напиться, умыть лицо. Волнуясь, всхлипывая, Василид стал рассказывать Феде о прощании спокойным, о завещанном им письме и его исчезновении, о всех злоключениях последних дней. «Да, с письмом ты сплоховал», — сокрушенно сказал Федя, когда послушник закончил свой рассказ. «Да разве за их хитростью угонишься? Видно, очень важно им было то письмо заполучить». «Как же теперь быть? Мне из обители выйти никак нельзя. Пойди ты в ревком, все расскажи. Только про меня лучше не поминать, а то мне здесь худо будет». Федя обрадовался такому предложению и мысленно горячо поблагодарил друга. Но не слишком ли просто ограничить дело тем, что рассказать обо всем в ревкоме? Таков уж был его характер, что он постарался извлечь максимум интересного из этого многообещающего дела. Осторожно он начал так. «Я, конечно, пошел бы, но только давай поразмыслим. Приду я в ревком, расскажу, А кто мне поверит? Ведь письма-то нет. И ты просишь имени твоего не упоминать. Но даже если тебя спросят, много ли ты знаешь, я не сомневаюсь, что эти жадюги-монахи как следует добро припрятали. Отец говорил, что с церковниками приходится осторожными быть. Они без того на каждом углу кричат, что советская власть их притесняет. Если обыск сделают, да золото не найдут, знаешь, скандал какой поднимется. А мы с тобой и вовсе оконфузимся. Давай еще подождем. Чует мое сердце, этим дело не кончится. Ты приглядывайся, прислушивайся ко всему. Может быть, еще что-нибудь выведать удастся. Слушай, может случиться, что монахи постараются сокровища перепрятать. Могут даже в горах закопать, если хочешь знать. Если тебе удастся что-то разнюхать, то я, мы с Аджином, проследим, где они клад захоронят. Коли они на это дело пойдут, значит, решили от властей сокровища утаить. Тогда можно смело к этому делу ревком привлекать. Смекаешь? Василит с беспокойством глядел на друга. Усложнять события не входило в его планы, ему и без того было не сладко. Боюсь, как бы чего худого не вышло. Я же толкую тебе, под надзором нахожусь. У меня и сейчас душа не на месте от того, что из храма сбежал. Если меня поймают на этом, то и вовсе под замок засадят. Ну, авось не засадят. Осторожнее будь, смекалистей. Страх не покидал Василида, и Федя продолжал запальчиво. Рискни! У всех, кто с сокровищами связывался, всегда была жизнь полной опасностей. В конце концов, если больше ничего не узнаешь, то в ревком мы всегда сообщить успеем. Ладно, сказал Василид. Да поможет мне Бог. Сам не плашай. Господи, думал Василид. Мог ли он еще неделю назад предполагать, что решится вступить в борьбу с шайкой всесильного казначея? В то же время душа его обрела некоторое утешение. Вдвоем нести ответственность было не так страшно. Не хотелось возвращаться в обитель. Пересиливая себя, он встал. «Пойду я, а то служба кончится, хватиться могут». Перед расставанием Федя сказал: «Я тебя каждый день в это время ждать буду. Если что узнаешь, сразу сюда. Я тебе и поесть принесу». Они расстались. Послушник возвращался с опаской, но все обошлось благополучно. Служба еще не кончилась, и он незамеченным проскользнул в храм, а потом вышел вместе с братьей. В этот же день под вечер его навестил брат Платон. Он подошел бесшумно и постучал тихо, а, войдя в келью, высунул голову за дверь и оглядел галерею, не видел ли кто. «Как живешь можешь, отрок?» — спросил он. «Да вот, грехи отмаливаю. А я шел мимо, дай, думаю, зайду. Гостинца захватил». Он поставил на стол узелок. «Спрячь, а будет охота, поешь». Василит растерянно улыбнулся. «Грех ведь. Епитимья на мне». Старец отмахнулся. «И думать не думай, вкушай во здравие. Ишь, чего придумали, отрока на хлеб да воду сажать. Тебе в твои годы вредно поститься. За что посажен-то?» Василит замялся. У него появилось большое искушение поделиться со стариком своими заботами. «Слушай, брат Платон, покойный отец Георгий перед кончиной наказал мне доброе дело выполнить. Я одну промашку уже совершил. Теперь, чтобы дело поправить, может понадобиться из обители отлучиться. За мной давно уже следят, а теперь еще из кельи не велено уходить. Ну, сам посуди, каково мне». Брат Платон внимательно слушал, сочувственно покачивая головой. Немного помолчав, ответил: «Воля покойного свята, грех ее не выполнить». Не горюй. Может, вместе что-нибудь и придумаем. Я тебя тайно навещать буду. А пока прощай. Благослови нас Господь на доброе дело. В узелке оказался порядочный кусок рыбного пирога с румяной корочкой, ломоть белого хлеба, несколько грецких орехов и даже горшочек с медом. После черного хлеба и воды все это было немалым утешением, и мальчик немедля принялся за еду. Кое-что он, однако, приберег на утро. Во время вечерни Василит снова встал за колонной. В храме было три предела. Предел – небольшая пристройка, имеющая дополнительный алтарь для богослужения. С места, где он стоял, все они хорошо просматривались. Василит молился исправно, крестился и кланялся, но глаза его не упускали ничего из того, что происходило в храме. Так он и усмотрел необычность в поведении уставщика. Отец Рафаил, вопреки обыкновению, не стоял на месте, а не спеша передвигался по храму. Вот он встал возле отца Келаря и что-то шепнул ему. Потом оказался рядом с другим человеком монастырского совета. Келарь — монах, ведущий монастырским хозяйством. Так он обошел все три предела, успев предупредить о чем-то всех, кто ему был нужен, и незаметно для всех, кроме Василида, вышел из храма. Василит продолжал наблюдать. Немного погодя, те из монахов, с кем шептался уставщик, тоже по одному потянулись к выходу. Василит набрался храбрости, и когда последний из чернецов покинул храм, выскользнул следом за ним. На дворе уже смеркалось. Выглянув из-за угла, мальчик увидел, что монахи скрылись в игуменских покоях. Василит поднялся на галерею и встал в полутемной нише недалеко от келейной. Было слышно, как дверь келейной заперли изнутри. Волнение все больше овладевало Василидом. О чем они там говорят? Что замышляют? Все собравшиеся были доверенными людьми Евлагия. Сердце у Василида учащенно билось. Дело было в том, что никто не хватился отобрать у него после смерти игумена ключ от келейной. Василид сам испугался этого открытия и теперь стискивал ключ в кармане рясы. Дверь в настоятельские покои впредь до назначения нового игумена оставалась запечатанной, и разговор мог происходить только в приемной, а из келейной, проникни он туда, будет видно и слышно все. С минуту Василит стоял, раздираемый страхом и долгом. Потом решился. Дверь была знакома, и открыл он ее без шума, но от страха у него подгибались колени. «Брат Иван, хорошо ли запер дверь? Что-то ветром потянуло». Это было первое, что он услышал, оказавшись в келейной. Василит помертвел от ужаса и вынужден был прислониться к стене, чтобы не упасть. «Не беспокойся, святой отец, запер надежно», — услышал он вслед за этим. Василит пересек келейную и замер у окошка в приемную. Сборище возглавлял казначей. У него хватило так-то не занять место покойного игумена. Он сидел в начале стола, ближе всех к двери, и Василит его хорошо слышал. «Братья, буду краток», — начал Евлагий. «Те, кто здесь, знают, милостью Господней обитель наша оказалась владелицей больших ценностей. Было это давно, и с тех пор их количество приумножено нашими трудами. Не секрет, все мы связаны круговой порукой. Все знаем, как умножалось наше достояние. С превеликим тщанием хранили мы его по сей день, несмотря на трудности. Но в последнее время что-то много развелось охотников до нашего добра. От одной опасности мы, благодарение Богу, недавно избавились. Вы знаете, что игумен хотел передать ценности в руки ревкома. не сумев склонить нас на это богопротивное дело, оставил он посмертное письмо для председателя местной власти. Усилиями верных людей я заполучил это письмо. Не исключено, что обо всем этом кое-кто знает, и слухи могут достичь ушей ревкомовцев. Кроме того, мною через доверенных лиц получено из Москвы весьма тревожное известие. Все излишки церковных и монастырских ценностей подлежат конфискации в пользу голодающих по Волжье. Не знаю, дошел ли декрет до здешнего ревкома. Если нет, то дойдет в ближайший день-два. Возможно, власти произведут обыск. Пребывание нашего достояния в обители опасно. А посему предлагаю вывести его и запрятать подальше от чужих глаз, в горах. Евлагий замолчал и оглядел собравшихся. «Благослови тебя, Господь, за столь мудрое решение», — сказал отец Келарь. «По правде говоря, давно надо было так сделать». Казначей переждал разговоры и продолжал. «Братья, мы с отцом Рафаилом уже составили план. Сами понимаете, время не терпит. Отец Рафаил и возглавит караван в горы. Пока лишь он знает о месте, где будут захоронены наши ценности. Остальные узнают его по прибытии. Отца Рафаила пошлем якобы на съезд в соседнюю епархию. А об остальных скажем, что ушли в горы заготовлять лес». И это решение братья сочли весьма мудрым. «Спрячьте наше достояние, а сами направитесь в Черкесию. Там у верных людей найдете пристанище», — продолжал казначей. «Все говорит о том, что недолгими будут дни нашей власти. Снова расцветет обитель, и все причастные к нашему замыслу в накладе не останутся. Еще вот что прибавлю. Дело предстоит нелегкое. Вчетвером вам не справиться. Придется взять еще, по крайней мере, двоих монахов из рядовой братии. Людей я наметил вроде бы проверенных, но мало ли что. С вашей стороны нужен глаз да глаз». После паузы Евлагий произнес медленно, раздельно. «Настал час, когда вы должны проявить верность Господу и нашей святой обители. Кроме того, кто в одиночку посягнет на наше общее благо, кара не замедлит сказаться на отступнике. Во избежание огласки выступите сегодня же ночью». Василит выскользнул на галерею. Ему повезло. Служба в храме как раз кончилась, и он, смешавшись с толпой расходившихся иноков, благополучно вернулся в келью. Он не мог прийти в себя от услышанного. Как же известить обо всем Федю? Отлучиться ночью из монастыря такого еще не бывало. Не говоря о том, что дорога в темноте нагоняла на него страх, а обитель после вечерней трапезы усиленно охранялась. Но оказалось, что это еще полбеды. На галерее вдруг послышались шаги, дверь распахнулась, и в келью стремительно вошел казначей. Вид у него был до крайности возбужденный. За его спиной маячил уставщик. «Ключ от келейной игумена у тебя?» — громко еще с порога спросил Евлагий. Василида прошиб холодный пот. С ужасом он вспомнил, что не запер дверь келейной. «Отвечай, щенок!» «У меня, святой отец». Послушник с трудом разжал побелевшие губы, достал ключ из кармана и протянул казначею. «Где ты был сейчас?» — спросил казначей, сверля его бешеным взглядом. «Я в службу стоял». «Я видел, он в храме был», — вставил на его счастье отец Рафаил. «А ключ у тебя кто-нибудь брал?» — спросил несколько спокойнее казначей. «Нет, святой отец». В течение целой минуты Евлагий не спускал с него подозрительного взгляда. Наконец пробормотал: «Что за притча?» Потом спросил: «Почему ключ отцу иконому не сдал после кончины настоятеля?» Василит чуть приободрился. «Забыл. Никто не спрашивал, я и забыл». «Ну, смотри, отрок!» Казначей вышел, хлопнув дверью. Василида била дрожь. Чтобы немного успокоиться, он прилег на кровать. Минуту спустя пришел монах с ужином. «Что это, на тебе лица нет?» — спросил он. «Не здоровится. Пройдет», — слабо отмахнулся мальчик. Монах вышел. До сих пор Василиду не доводилось разговаривать с ним. Знал только, что зовут его Савелием и что он заядлый картежник. Братья отужинало и, разойдясь по кельям, готовилось ко сну. На монастырской площади зажглись редкие фонари. Зажегся фонарь и за окном Василида. Келья находилась на втором этаже, и окно выходило в укромный уголок, образованный выступом в стене. В этом уголке внизу Василид соорудил скамеечку. Он сидел, бывало, на ней, когда духота выгоняла его из кельи. По сторонам скамейки росли два куста вечно зеленой японской глицинии, и ее побеги, увив стену, достигали крыши. Какое-то движение за окном привлекло внимание Василида. Он вгляделся. В тени здания прохаживался Савелий. Не в качестве ли стража он здесь торчит? Следовало проверить. Василид открыл дверь и вышел на галерею. «Ты чего там?» Сразу же послышался оклик. «Душно. Подышать хотел». «Не велено. Сиди в келье». Василид вернулся в келью. Только этого не хватало. Горная тишь опустилась на обитель. Черные кипарисы, точно монахи в рясах, караулили ее. За окном вдруг послышался знакомый голос. К монаху-стражнику подсел брат Платон. Разговор их был слышен. Впрочем, приятель Василида говорил, пожалуй, нарочито громко. «Ты чего тут засиделся?» — спросил он. «Сижу не по своей воле», — ответил Савелий. «Послушание, что ли, какое выполняешь?» «А, вроде того». «Чудеса», — резюмировал брат Платон. «Только скучно поди так-то сидеть». «Не спится что-то. Пойдем в саду погуляем, споем тихонько». «Не для меня ли старается?» — подумал Василид. Неспроста он здесь оказался. Припав к окну, скрытый от монахов листьями глицинии, мальчик обратился вслух. Но ответ Савелия отнимал всякую надежду. «Я отсюда не ногой». Брат Платон зевнул, после паузы сказал: «Звали в карты играть, да я этого греховного дела не люблю». В голосе Савелия появилась нервозность. «Уж больно-то ты свят, как я погляжу». «А во что собираются играть?» «В пульку. Говорят, четвертого не хватает». Савелий поднялся со скамьи, потом снова сел. «А у кого собрались?» «В келье Паисия или у Севастьяна». Савелий придвинулся к брату Платону и понизил голос. «Слушай, а если я отлучусь? Будь другом, посиди за меня». «А чего я тут не видел?» — с неохотой отозвался брат Платон. «Да отрока Василида, знаешь, он здесь сейчас». Савелий указал рукой на окно. «Отец Евлагий наказал, чтобы его из кельи ни под каким видом до утра не выпускать». «С чего бы это?» «Не нашего ума дело. Ты, Евлагий, знаешь, если отрока не укараулю, казначей мне голову оторвет. Понял?» «Как как не понять? Ладно, ступай. У меня не то, что человек, мышь не прошмыгнет. Сначала проверю, как он там. Василит быстро, не раздеваясь, юркнул под одеяло. Минуту спустя за дверью послышались шаги, и дверь открылась. На пороге стоял Савелий. Было темно, и лицо его только смутно белело в проеме. «Вот рак, ты спишь аль нет?» — спросил он громко. Василит молчал. Сердце колотилось так, что, казалось, кровать вздрагивает от этих ударов. Несколько мгновений монах прислушивался, потом закрыл дверь. Под окном старец Платон уже затянул какой-то мотивчик. Выждав с минуту, Василит поднялся и выглянул в окно. Фигура монаха удалялась и скоро растаяла в темноте двора. «Боже, помоги!» — вслух сказал Василит и вышел на галерею. Брат Платон встал со скамейки и приблизился. Перегнувшись через перила, громким шепотом Василит произнес: «Спасибо, брат Платон, век не забуду твоей доброты». «Да ладно, чего там? Только возвращайся поскорее, сынок. А то до каких пор я этому дурню Савелью буду голову морочить?» Под сводами галереи было темно, и Василит миновал ее без опасения быть увиденным. Но, спустившись с лестницы, он оказался в свете фонаря. По освещенному пространству нужно было пройти вдоль всего корпуса трапезной. У монастырских ворот маячила фигура вратаря, а на противоположной стороне площади, где помещались обительские службы, чудилось движение. Но там царила глубокая тень, и рассмотреть что-либо было невозможно. Наверное, шли приготовления к походу. Василит постоял несколько минут, выжидая. Вратарь скрылся, наконец, в сторожке. Василит собрался с духом и побежал. За углом он нырнул в темноту между зданиями, подбежал к стене, в один момент вскарабкался на нее и спрыгнул по другую сторону. То, что на руке сорван ноготь и расцарапаны колени, он почувствовал позднее. Теперь он изо всех сил бежал вдоль монастырской стены, пока не оказался на дороге. На набережной попадались редкие прохожие, из духанов доносились голоса. В окнах ревкома еще горел свет, и в какое-то мгновение Василит чуть было не свернул туда. Но уговор с Федей не выходил из головы, а часовой с винтовкой и вовсе отпугнул его. В конце набережной Василит свернул в гору. В маленьких, тянущихся вверх улочках было темно, кругом ни души, только лай собак сопровождал его. Лишь однажды издалека Федя показал ему свой дом, и было чудом, что сейчас в переплетении улиц Василит сумел отыскать его. Ориентиром служила скамейка из трех молодых кипарисов. Собаки в доме не было. Василит перелез через каменный забор и огородом подобрался к открытому окну. Ему повезло, у окна стояла Федина кровать. Он перегнулся через подоконник и стал трясти друга. «Вставай, это я, Василит!» Федя приподнялся на локте, вгляделся. «Василит! Случилось что?» Федя соскочил с кровати и, покопавшись в глубине комнаты, засветил керосиновую лампу. «Влезай сюда, я один!» Он помог приятелю одолеть подоконник, задыхаясь от волнения и усталости. Василит выдохнул. «Вывозят! Этой ночью вывозят!» «Что вывозят?» «Сокровища!» «Как узнал?» Коротко и сбивчиво Василит рассказал о сговоре монахов. Федя слушал, восторженно тараща глаза. «Здорово! Вот это здорово!» Поспешно одеваясь, он продолжал. «Ты возвращайся в обитель, чтобы монахи не хватились, а мы с Аджином будем караулить их, выследим, куда они сокровища спрячут, а потом вместе решим, как быть дальше?» «А может, не надо рисковать? Может, лучше пойти вместе в ревком и рассказать все?» «Ну нет!» — воскликнул Федя. «Это совсем не то. Придем в ревком, а там нет никого. Пока соберутся то да сё, монахов и след простынет. Это раз. Но даже если вовремя успеют в обитель, то отобрать сокровища не имеют права. Сам же ты говорил, что декрет еще не вышел. Монахи от всего отпираться станут. Такая канитель начнется, смекаешь? То ли дело, выследим и сами посмотрим. Монахи наверняка устроят клад в пещере. Откроем мы пещеру, а там всего до черта сундуки с драгоценностями, бочонки с золотом. Привезем все это в ревком, выложим. Нате вам, пользуйтесь. Представляешь? Он говорил с такой страстью, что Василит и на этот раз согласился. Но при мысли о возвращении в обитель у него защемило сердце. «Возьмите и меня», — попросил он дрогнувшим голосом. «Пойми, нельзя тебе сейчас исчезать из монастыря», — участливо сказал Федя. «Ведь если тебя там не окажется, Евлагий сразу смекнет, в чем дело. Ты уж дотерпи как-нибудь, а я, как вернусь, вызволю тебя». Василит смирился. Федя уже успел одеться. Хотя на дворе было тепло, в последний момент он догадался взять старое пальтишко. Со времени приезда в эти края он его ни разу не надевал и теперь обнаружил, что успел основательно вырасти. Пальто было выше колен. Из съестного под рукой оказалась лишь кукурузная лепешка, которую он и сунул за пазуху. Чтобы не разбудить хозяйку, выбрались через окно. До набережной шли вместе, оба торопились. «Страшно мне за тебя», — сказал Василит. «Не дай бог попасться этим разбойникам в руки. У них наверняка и оружие есть. Верховодить в походе будет отец Рафаил, уставщик наш. Это очень опасный человек. Правая рука Евлагия». «Какой он из себя?» — спросил Федя. «Маленький, невидный, а глаза хитрющие». У начала набережной остановились. Здесь предстояло расстаться. Федя шел за Аджином, Василит возвращался в обитель. Тревога вдруг коснулась Фединого сердца. Ревком был рядом, в одном из окон еще горел свет, но жажда приключений все же победила. «Ну, пока», — сказал Федя. Он легонько обнял друга за плечи. «За нас не беспокойся, сам будь осторожен. Главное, в обители не проговорись обо всем, что знаешь. Если совсем туго придется, беги в ревком». Василит свернул к монастырю. Теперь, когда возбуждение улеглось, страх овладел им. Такая кругом была темень. Лишь дорога, обсаженная кипарисами, смутно белела впереди.